Наталья мрачно взглянула на сестер. Катька и Машка только негромко охали, маясь от жары. В дверь просунулся старичок-шалун с одними ноздрями вместо носа. Усы и бороденка взъерошены, губы выворочены. «Ай, рассмешить надо!» Марья досадливо махнула на него платком, но уже с десяток рук вцепились с той стороны в дверь и шутихи-уродки в лохмотьях, простоволосые, иные в дурацких сарафанах, в лубиных кокошниках, толкая старичка-шалуна, ввалились в горницу. Проворные бесстыжие начали сигать, вскрикивать, драться между собой, таскаясь за волосы, хлеща по щекам. Старичок-шалун влез верхом на горбатую бабку, выставив лапти из-под лоскутной юбки, закричал гнусаво: «А вот немец на немке верхом поехал пиво пить!» В сенях подоспевшие певчие с присвистом грянули плясовую. Домна Вахромеева отошла и стала за печку, опустив платок на брови. В досаде, в гневе Наталья затопала красными башмачками. «Прочь!» — закричала на эту кувыркающуюся рвань дрянь. «Прочь!» Но дураки и шутихи только громче завизжали. Что она могла сделать одна с этой бесовской толщей? Вся Москва полна ею, в каждом доме боярском, вокруг каждой паперти крутился этот мрак кромешный. Наталья брезгливо подобрала подол, поняла, что на том и кончился ее разговор с сестрами. И уйти было бы глупо сейчас. Катька с Машкой, высунувшись в окошке, так-то бы посмеялись вслед ее карете. —